Глава 7. Во тьме. Йока вела друзей по узким ступеням, вырубленным в скале. Ангел не один раз помянул представителей демонского племени, протискиваясь по тесному коридору. И это казалось тем более удивительным, что Тиир, нагруженный кроме доспехов и заплечного мешка еще и заготовленными факелами, ни разу не зацепил выступающие камни и не споткнулся. Саш, стиснув зубы, стараясь не шататься, едва не опирался руками о ступени. Линга шла следом и тоже несла мешок. Правда, Леган поддерживал ее. Охотница попыталась гневно протестовать, но, натолкнувшись на взгляд старика, промолчала. Йока открыла тяжелую деревянную дверь, превращая бледные лучики в столб дневного света. «Поторапливайтесь». Саш вышел на площадку, обернулся, протянул руку Линге, но она покачала головой, выпрямилась сама. «Здесь!» — кивнул Леган, смахивая пот со лба. «И хижина на месте!» Лингут оказался бережлив. Саша оглянулся. Отряд стоял под нависающей скалой на площадке шириной не более 2 дюжин шагов. Узким глазом темнел проход в стене, по которому они только что поднялись. Напротив стояла ветхая хижина, больше напоминающая шалаш. Возле расщелины, уходящей вглубь скалы, замерли 4 красноватые каменные бочки, накрытые выщербленными пластинами песчаника. «Запас воды на случай осады?» — поинтересовался оживившийся ангел. «Пожалуй, нам и одной хватит. А в 3 оставшихся можно будет поплавать. Если даже толщина стенки в локоть, все равно на дне можно улечься. Камень странный. На красное вулканическое стекло похоже, но слишком гладкий. Помню, в гранитном городе...» «Смотри!» — оборвал священника Тиил. Друзья шагнули вслед за принцем к обрыву. Под ногами открылась мощенная площадь. Куски истерзанной плоти покрывали ее. «Зачем они это делают?» — потрясенно прошептала Линга. «Они так воюют», — сухо ответил Леган. «Среди защитников всегда найдутся те, кто предпочтет перерезать себе горло после такого обстрела». «Только не в нашей компании», — не согласился Ангус. «Посмотрим, что будет, когда рады спустят цепи голодных архов, и те полезут на запах крови», — бросил Леган. «Слышишь, мой мудрец?» — сдвинула брови Йока. «Они уже их спустили, а вслед за архами сюда поднимутся рады, которые собрались у подножия колдовского двора. Тиир, похоже, ты самый крепкий из всех. Помоги мне». Колдунья показала на тяжелый каменный молот, стоявший у расщелины. «Видишь пробки у основания емкостей? Выбей их. Просто сбивай на сторону. Начинай с крайней. С той, что у ступени. И будь осторожен. Постарайся не обрызгаться». Тиир кивнул, прислонил к стене факелы, сбросил с плеч мешок и поднял молот. Ангел одобрительно крякнул, увидев, как натянулась на широких плечах легкая куртка. Тиир размахнулся и одним ударом сшиб первую пробку. Струя дымящейся красноватой жидкости ударила в камень и, исходя паром, с шипением побежала по ступеням вниз. «Архи!» — крикнула Линга, показывая на переваливающееся через каменное ограждение чудовище. «Делай свое дело, парень!» — повысила голос Йока. «У нас мало времени. А ты, Ангус, подними факелы. Заводи элбанов в расщелину, Леган». Тиир одну за другой вышиб еще 3 пробки. Дымящиеся струи обратились в поток. А на площади колдовского двора уже воцарилось страшное пиршество. Архи, выбравшись на крепостной двор, принялись пожирать мертвечину, грызть кости, лизать окровавленный камень. «Быстрее!» — поторопила Йока принца, удивленно рассматривающего изъеденный, словно кусок сухого меда, молот. Кирилл вздрогнул и, подхватив мешок, побежал к расщелине. Хлопанье крыльев раздалось у сторожевой башни, и через мгновение на ее ступенях показался колдун. «А ты так умеешь, Йока?» — восхищенно спросил ангел. «Я умею не так», — ответила колдунья и неожиданно скричала. «Быстро, отступаем по тоннелю. Факелы не зажигать. Ведите рукой по стене, пока она не станет гладкой». «Тиир!» — взвыл в полумраке ангел через несколько дюжин шагов. «По ногам же!» «Это я, ангел», — сухо заметил Леган. «Отчего ты ползешь?» «Так я, по крайней мере, не рискую упасть», — огрызнулся священник. «Точнее, уже упал. И ползу я, кстати, быстро. Кто-нибудь ведет рукой по стене? Когда стена будет гладкой?» «Уже», — устало сказала Линга. «По-моему, 1 дюжину шагов назад». «Здесь!» — раздался в темноте голос Йоки. «Ложитесь на пол и молчите». И тут я оказался умнее всех, воскликнул Ангус. Тихо, почти зарычала Йока. Саш неловко опустился на колени, лег, ощупывая в темноте странную ребристую поверхность пола. Усталость накатила, не давая отдышаться. Он смахнул с лица пот и неожиданно увидел слабое свечение. Сначала это был легкий сполох, трепещущий огонек. Потом начали светиться руки Йоки. Пальцы, ладони просвечивали насквозь. Что-то появилось у нее в руках. Она словно лепила источник света, пришептывая какие-то слова, напевая глухим голосом одну или две ноты. Но так, что неожиданно заболели уши. Затем колдунья раскрыла ладони, и Саш увидел бабочку. Только вместо крыльев у нее были четыре язычка пламени. Йока развела руки и дунула. Бабочка поднялась в воздух, затрепыхалась слабым обрывком дневного света и устремилась к выходу. Почти сразу в руках колдуньи появился прозрачный камень с золотой искрой внутри. Вновь повторилось непонятное причитание. Йока ударила камнем об пол. Брызнули стеклянные брызги, и золотая искра стремительным зигзагом скользнула к выходу, вслед за бабочкой. «Теперь молитесь». В сгустившейся темноте сказала Йока. «Элу?» – жалобно спросил Ангус. «Кому хочешь». Сухо отрезала Йока. «Думаю, с Балтаиром я бы справилась, но не с войском Слимита». «Скала дрожит», – прошептала Линга. Сухой щелчок раздался с такой силой, что Саше показалось, будто у него что-то оборвалось в голове. Словно все сосуды, нервы, жилы, мышцы натянулись в одно мгновение и лопнули. «Вот оно что!» – протянул Легант, но его слова утонули в грохоте. Ребристая поверхность, на которой лежал Саш, задрожала. Какие-то мгновения ему казалось, что вся гора разлетелась вдребезги, и он сам летит в воздухе на обломке камня, чтобы вот-вот через секунду превратиться в размолотый кусок плоти. «Все!» – сказал Легант. Тишина звенела, отдаваясь болью в ушах. «Что все?» – истошно завопил Ангус. «Все!» – еще раз повторил Леган. «Ангус, ты глаза-то открой!» Саш тряхнул головой и с трудом встал. Сквозь висевшую в воздухе пыль на фоне неожиданного пятна голубого неба замерли силуэты Йоки и Леганда. Рядом, хлопая глазами, сидел Кии. В стороне копошился Ангус. Саш обернулся и поймал взгляд Линги. Девушка быстрыми движениями стряхивала пыль с волос. Не отвела взгляд. Упрямо и жестко смотрела прямо в глаза. «Что случилось?» – спросил Тиир. «Ничего особенного», – проворчал Ангус, кашляя и чихая. «Саш, считай, что Йока объяснила тебе, что такое закрывающие двери». Саш подошел к Леганду, оперся об изломанный край тоннеля, выглянул наружу. Колдовского двора больше не было. Огромный кусок горы словно срезало ножом. Внизу от подножия обнажившейся скальной породы и до противоположного края узкой долины поднималась непроницаемыми клубами пыль. Слева закручивался водоворотами запруженный кадиль. «Озеро будет», – деловито сообщил Ангус, чихнув еще несколько раз. «Я бы назвал его озером Йоки или озером закрытых дверей. Надеюсь, ворота Банги в начале Белого ущелья достаточно подогнаны, чтобы не пропускать сырость». «Озеро погибших врагов», — сказал Навали Тии. «Одним колдовством уничтожено стадо архов и множество радов вместе с их колдуном». «Колдун ушел», — хмуро ответила Йока. «Это плохо, хотя могло быть и хуже». «Не понял», — наморщил лоб Ангус. «Лучше, если бы он остался здесь?» «Лучше, если бы он погиб под камнями», — объяснила Йока. «У него было мало времени. Он мог уничтожить бабочку или огненную змейку. Выбрал огненную змейку, чтобы не лишиться дара. Не должен был успеть перекинуться в раку. Но успел. Я недооценила его. Хуже, если бы он уничтожил бабочку. Я все равно обрушила бы скалу. Но тогда вам пришлось бы нести меня». «Ты пустила в него огненную змейку?» – спросил Саш. «Огненную змейку Тоха», – усмехнулась Йока. «Ту, которую вытравила из тебя. Считай, что она пригодилась». «Но как эта бабочка обрушила целую крепость?» – воскликнул Ангус. «Крепость обрушила та жидкость, которая была в этих бочках. Точнее, в гигантских кожаных ведрах», – объяснил Леган. Лингут оказался хитрецом. Когда я был здесь у него, он маскировал емкости хворостом и камнями. Они изготовлены из кожи каменного червя и наполнены его желчью, которая растворяет камень. И это еще большее чудо, чем сам колдовской двор. Чудес не бывает, покачала головой Йока. Есть магия. Лингут – великий маг. Я не знаю ему равных. Много лет назад, когда колдовской двор высился только в его замыслах, он приманил каменного червя, который выжег этот тоннель. Лингут убил зверя, едва его голова появилась под лучами Алателя. Затем изготовил эти ведра и многие годы выцеживал желчь. Лингут все знает наперед. Да, кивнул Легант. Этот проход сделал каменный червь. Хотя я думал, что последнего каменного червя в мраморных горах убили задолго до большой зимы. Или Лингут много старше, чем я думал? Саш оглянулся, провел руками по стене тоннеля. Она казалась отполированной или обожженной. Если, конечно, камень мог гореть. Но не это ли они все видели только что? Не торопись приговаривать каменных червей к полному истреблению, Леган, проворчал ангел, выбивая из мантии пыль. В империи верят, что они и по сей день точат подземные залы в тайных дворцах Эрдвиза. Мне вот другое непонятно, Йока. Конечно, мы везли сюда Саша в надежде на искусство Лингуда. Я лично преисполнился уважением горному колдуну, если он сумел воспитать ученицу, которой под силу магия, недоступная обычным колдунам. Но вот пути я слышал, что есть много и других великих колдунов. Тот же Тох, если он один такой в Адии. Потом хозяйка Вечного леса. Если, конечно, верить сказкам, что рассказывают на ночь маленьким элбанам в Империи и Салмии. Дагр, который обитает в крепости Урт-Ан. Наконец, от себя я добавлю Эрдвиза, властителя Слимита. Да и Катран, первосвященник храма Элла не только усердием отличается. С чего ты взяла, что нет равных Лингуду? Я всего лишь сказала, что не знаю ему равных. Гордо выпрямилась Йока. Я не питаюсь слухами и домыслами. Увижу Катрана, может быть, почувствую его силу. Встречусь с Дагром, скажу и о нем несколько слов. Я многое знаю о них. И о хозяйке Вечного леса, и об Эрдвизе, и о Барде, бывшей когда-то главой высшего круга Адии, у которой сам Тох в слугах. Но помни, Ангус, истинная сила не обнаруживает себя. Возможно, есть и более великие мастера. Насколько я слышал, Барда уже давно умерла? Недоуменно поднял брови Леган. То, что Тох является ее главным слугой, не лишает его сана правителя Адии. Лингут удивлялся. Отчего, если Барда была так сильна, она позволила смерти распорядиться собственной судьбой? Усмехнулась Йока. В том-то и дело. Никто не развоплощал Барду. Она сама выбрала свою судьбу. Может быть, когда-то и я последую ее примеру. А пока я думаю, что Тох не сумасшедший, чтобы служить горстке праха. Он всегда служил сам себе. Тогда что он забыл в дерзких землях? И отчего слухи поползли по Эл-Айрану, что Барда жива? Может быть, это хитрость Тоха? Йока выдержала паузу. Ладно, хватит болтовни. Мы идем в одну сторону. По крайней мере, до тех пор, пока тоннель не разделится на разные проходы. Легант, я могу рассчитывать на путешествие в вашей компании? Конечно, кивнул тот. Хотя это не может служить и малой толикой нашей благодарности тебе. Киир, раздай факелы. Зажигать их будем по одному. Я пойду первым. Тем более, что мне уже приходилось здесь бывать. Йока, попросил Саш, объясни мне, что за бабочку ты слепила в ладонях? Это была не бабочка, ответила колдунья. Желчь побежала по приготовленному желобу и разъела скалу. Но нужен был толчок. Я оживила на несколько мгновений каменное чудовище в стене обеденного зала. Послала ему огонек жизни. Мгновение жизни. Достаточное, чтобы оно попыталось вырваться из каменных тисков. Саш вспомнил барельеф над обеденным столом и почувствовал, как волосы шевелятся на голове. На мгновение он представил себе ощущение живого существа, заключенного в монолит. А ты уверена, что это самое чудовище не очухается и не выберется из-под груды камней и не побежит за нами по вершинам гор? Насторожился ангел. Уверена, улыбнулась Йока. Оно рассыпалось в пыль. То, о чем ты говоришь, не подвластно даже Лингуду. Никому. Они шли по тоннелю 3 дня. Сашу показалось, что путь продолжался не меньше недели. Но Легант ответил, что только 3 дня. Старик уверенно шагал впереди. Когда осталось 2 факела, Легант решительно убрал их за спину и выудил из мешка сверток, распавшийся на 2 шершавые тряпицы. Смочив их водой, одну забросил на спину, вторую отдал Тииру, замыкающему отряд. «Это еще зачем?» – не понял Ангус. «Это чешуя морского светляка», – объяснил Леган. «Дорогу она нам не осветит, но вы будете видеть меня. Обернувшись на Тииру, сможете определить, не слишком ли мы растянулись». «Но как будешь идти ты?» – недоуменно крякнул Ангус. «Не беспокойся обо мне», – ответил старик. «Я вижу в темноте». Вскоре Леган подтвердил свои слова. Внезапно он остановился и защелкнул огневом. Вспыхнул факел, и путники увидели груду камней. Несколько глыб торчали и из отверстия в своде. «Только не говори, что мы уже пришли», – опередил старика Ангус. «Нет», – успокоил священник Леган, – «мы еще не пришли. Но когда придем, я теперь не знаю. Много лет назад я попал в тоннель именно здесь. Бежал из негостеприимной империи горными тропами и в одном ущелье провалился в этот лаз. Двинулся по тоннелю и вышел к хижине Лингуда. Теперь же отверстия нет. Йока, Лингуд уходил этой дорогой?» «Да». Йока смотрела на старика с интересом. «Но он лаз, скорее всего, и закрыл. Обрушил камни с обрыва. Вот даже клок травы едва успел высохнуть. Зеленая. Значит, в темноту попала свежий. Интересно, как ты собиралась уходить, закрывающая двери?» «Если бы не вы, никуда бы я не собиралась», — скривила губы колдунья. «А ты думаешь, Тох терпел бы у себя под боком какой-то там колдовской двор?» — удивился Ангус. «От норки для того и строятся, чтобы по ним убираться подальше от норы. Разве нора, которую я, по вашей милости, уничтожила, была негостеприимной для тебя, Ангус?» — повысила голос Йока. «Или я завела вас в ловушку?» «На ловушку не похоже», — согласился Леган. «Хотя и скатерти, уставленной яствами, и гостеприимного подземного жителя тоже не видно. Нам еще повезло, что глыбы не прошли в отверстие и тоннель не засыпан под потолок. Иначе пришлось бы возвращаться». «А теперь не придется?» — запаниковал Ангус. «Смотри, тоннель постепенно спускается вниз. Одному Эллу известно, куда он ведет. Может быть, к самым корням гор? А что, если каменные черви до сих пор грызут там скалы? Не знаю, как Лингуд сумел убить своего червяка. А я против таких тварей не воин. Я вообще не воин. А если там тупик, обвал, вода, лава, ядовитый пар?» Ангус раздраженно вытер пот со лба, но Леган оставался спокоен. Он поднял факел. Неровный свет выхватил из темноты лица остальных спутников. Изможденная Линги, строгая Тииры, язвительно улыбающаяся Йоки. «Твои опасения не лишены оснований», — кивнул Леган. «Но тупика или обвала нет. Я чувствую сквозняк. Слабый, но постоянный приток свежего воздуха идет снизу. Вода? Может быть. Воздух сырой. Есть опасность, что отверстие окажется небольшим. Предлагаю положиться на волю случая. К тому же тоннель ведет нас в нужном направлении. В любом случае, с нашим запасом пищи мы можем путешествовать подземными тропами еще месяц». «Удовольствие, однако, сомнительное», — нахмурился Ангус. «Положиться на волю случая. Именно так мы и поступаем. Боюсь, что не все случаи могут оказаться нам по нраву. Ладно, ладно. Я даже не буду спорить, потому что уверен, останусь в меньшинстве. Точнее, я, конечно, не останусь в меньшинстве, поскольку один-то уж точно не останусь. Я пойду с вами дальше. Уже хотя бы потому, что в темноте не вижу. А насчет запаса пищи на месяц вовсе не согласен. С моим аппетитом и неделю не продержаться. Или вы собираетесь морить меня голодом?» Леган не стал прислушиваться к дальнейшим причитаниям Ангуса. Ловко перемахнул через осыпь. Подождал, пока перебрались его спутники. Потушил факел и двинулся дальше. Ангус постонал еще 2-3 варма шагов и начал учить Тииру языку Ари. «На Ари это будет звучать так», — надоедал он принцу. «Я хочу на свежий воздух. Я хочу на свежий воздух», — странно коверкая слова, терпеливо повторял Тиир. «Кто же так хочет?» — возмущался священник. «Так тебя не поймет ни один здравомыслящий Элбан. Повторяй. Я хочу на свежий воздух». «Сколько ли у нас за спиной?» — спросил Саш Леганда на привале, прожевав кусок сушеного мяса. «Думаю, 3 дюжины ли в день мы проходим», — задумчиво сказал Леган. «Значит, 3/4 варма. Еще 3 дня пути, и мы окажемся прямо под Мерулио. Этого мне хотелось бы меньше всего». «Почему?» — не понял Саш. будет труднее выбираться на перевалы. Под горой владение банды. Империя и Салмия считают, что мраморные горы всего лишь граница между ними. Неприступные кручи, в пещерах которых иногда попадаются сумасшедшие банды. Действительно, разве полезет нормальный Элбан под землю, куда не проникают лучи Алателя? Между тем, банги думают иначе. «Ты опять все усложняешь», – заворчал Ангел. «Империя не считает банги сумасшедшими. Более того, у императора даже есть банги договор». «Знаю я этот договор», – вздохнул Легант. «Кроме правил торговли и обмена, там есть очень важный для императора пункт. Банги обязуются возвращать империи беглых рабов». «Но они это делают не слишком часто», – вмешалась Йока. «Конечно», – воскликнул Легант. «Потому что гораздо проще дать несчастным замерзнуть на снежных гребнях. А уж если беглец будет слишком настойчив в попытках укрыться в теплых пещерах, ему не избежать печальной участи». «Надеюсь, банги не пожирают Элбана?» – спросил Саш. «Вряд ли», – кашлянул старик. «Но возвращают они в империю либо больных, либо умирающих беглецов. Думаю, остальным приходится трудиться в копях или шлифовать каменные своды. У банги богатый опыт использования рабов. И не только со времен Оригарда, где они командовали в горных выработках». «Значит, банги ничем не лучше Радов или самой империи», заявила Линга. Саш вздрогнул. Девушка за 3 дня не проронила ни слова. Она оказалась на удивление вынослива. Уже на 2-й день Саш слышал за спиной неусталую шаркающую походку больного человека, а еле слышную поступь лесной охотницы. Сашу дорога давалась труднее. Поднимаясь после каждого привала, он думал, что не сможет двинуться с места, но вставал и терпеливо шел вслед за Легандом, прислушиваясь к ворчанию Ангеса, неумелому Аре Тиира, легким шагам Линги и ее взгляду, который, казалось, даже в темноте буравил ему спину. Йока и Легант двигались неслышно. Теперь же, при звуке голоса Линги, Саш мгновенно представил вздрогнувшую занавесь, мелькнувшее бедро и спину, и почувствовал, как жар ухватил его за щеки. «Ты по-своему права», — ответил девушке Леган. «Но банги живут по собственным законам, и не нам их менять. Кроме того, обычно они не рискуют портить отношения с Салмией или Империей. Вряд ли нам что-то угрожает. Меня больше беспокоит то, что горные тропы у подножия Мерулия опасны. Неделя или полторы среди льдов и камней под пронизывающими ветрами удовольствие не слишком большое». «Мы могли бы вернуться к южным перевалам», – предположила Линга. «Могли бы», – согласился старик. «Последняя тропа, по которой это можно было бы сделать, заканчивалась в том месте, где Лингу завалил выход. И каждый день по этому тоннелю может оказаться равным 5-6 дням по гребням гор, если они вообще проходимы». «Подождите», – возмутился Ангел. «Раз мы идем в нужном направлении, это уже хорошо. Здесь, по крайней мере, довольно тепло. Я вообще не понимаю, зачем вылезать на перевалы, если можно пройти через гранитный город? Все эти страшные истории про вероломство карликов – сказки. Или ты не знаешь, что я не 1 месяц провел в гранитном городе? Никакой угрозы я там не чувствовал. А теперь скажи, не отдельным ли ходом тебя вели в книгохранилище гранитного города?» – спросил Леган. «И выпускали ли хоть куда-нибудь, кроме как справить нужду или принять нехитрую пищу? А в самом книгохранилище разве тебе предоставили возможность побродить между ящиков со свитками и книгами? Дали перечень всех фолиантов?» «Нет, ведь ты пришел в гранитный город со списком, который получил в своем храме, и по этому списку брал рукописи. Не так ли?» «Так», – чихнул Ангел. «Ну зачем тогда банки все эти хлопоты? Не проще было бы законопатить свои пещеры и сидеть там безвылазно?» «Не проще», – отрезал Леган. «Банги настолько хитры, что даже пожимая твою руку, умудряются дать при этом только кончик мизинца. За те небольшие уступки, на которые они пошли перед империей, банги имеют возможность свободно путешествовать от мраморных до андарских гор. А теперь подумай, можно ли увидеть в империи хотя бы одного белу или нари без рабского ошейника? Ты встретишь там в ошейниках лиги и лиги людей, но никогда банги». «Тебя это огорчает?» — холодно спросила Йока. «В данном случае меня это настораживает», — ответил Леган. «Да, банги пропускают через гранитный город тех элбанов, которые служат им. Да, согласно договорам, они должны пропускать и других путников. Зимой перевал и мраморный кур вообще непроходимы. А дорога через холодную степь слишком опасна. Но знаешь ли ты, какую плату они потребуют с нас за проход? Живут, можно сказать, в золотых рудниках и зарабатывают на дорожных пошлинах. Сокрушенно покачал головой ангел. Ничего удивительного. Южный морской путь кишит пиратами. Там тоже не слишком развернешься. Тем не менее, желающих прогуляться галереями банки немного, заметила Линга. Путь от белых до красных ворот довольно дорог. Хотя нанять дружину охранников для путешествия по холодной степи будет еще дороже. Надеюсь, что нашего золота хватит, махнул рукой ангел. В крайнем случае поторгуемся. Но не дружину же теперь нанимать. И все-таки. Йока вновь выдержала паузу, дожидаясь, пока Ангес перестанет сыпать ругательствами. Куда вы идете? Мудрец, который уже не первую эпоху убегает от своей смерти? Девчонка Дири, беспомощная перед свалившимся на нее даром. Болтливый священник, который кажется мне самым скрытным из всех. Наследный принц, властвующий только над собственным достоинством. Потомок демона, выродившийся человека. Куда вы идете? Захотели взглянуть на светильник Элла? Что ж, и я бы не отказалась. Но что потом? Украдете его из храма? Поднимете над головой? Обнажите мечи и ринетесь на вражеские арты? Как бы не споткнуться? Я смотрю, на стенах колдовского двора росли уши, воскликнула Линга. Они не имели бы смысла, девочка, если бы ушей не было у меня, спокойно ответила Йока. Но без колдовского двора вы все лишились бы не только ушей, хотя ушей в первую очередь. Не думаю. Почти равнодушно, произнес Леган. Но Саш действительно погиб бы. Мой зеленокожий друг оставил пропуск в белое ущелье. Ключ. Мы могли выйти через ворота на перевал, не расходуя слишком много монет. Правда, дорога бы наша очень удлинилась. Империя. Среднее течение Ваны. Долгий путь к озеру Эл-Моун. Месяцы. Волею Элла мы движемся напрямик. Благодаря беде, что стряслась с Сашем. Не скрою. Я держал в голове тайный ход Лингуда. Тем более, что сам колдун воспользовался проломом, который много лет назад сделали для него мои старые кости. Это к вопросу о том, что значит для каждого из нас случай. Леган повернулся к Ангесу. А я благодарен тебе, Йока. В дурашливом поклоне изогнулся Ангес, что ты выполнила обряд по закрыванию дверей не в то мгновение, когда мы обедали в пиршественном зале. Ты забываешься, толстяк. Оборвала его Йока. Я была вынуждена выполнить обряд. Балтаир со своими служками охотился именно за вами. И колдовской двор оказался в опасности только потому, что я вернула к жизни вашего спутника. Теперь колдовскому двору уже ничто не угрожает. Примирительно пробормотал Саш. Но Йока обожгла его еще более яростным взглядом, чем Ангеса. Неужели ты думаешь, Йока, что могла бы отсидеться в каменном гнезде? Удивился Леган. Рано или поздно рады заинтересовались бы логовом горного колдуна. Хотя мне самому еще понятно не все. Да, скорее всего, Балтаир выполнял указания Тоха. Он действительно преследовал Саша. Хотя зачем ему Саш? Как ты говоришь, потомок демона, выродившийся в человека? Силы-то в нем нет. Или больше нет. С чего бы это колдуну высшего круга Адии с вармами Рада и стадом Архов гоняться за нами по равнинам Салмии? Да, мы оказались в колдовском дворе только чтобы спасти Саша. И благодарение Эллу. Ты помогла нам в этом. Я никогда этого не забуду, Йока, твердо сказал Саш. Если от меня будет зависеть твоя жизнь, сделаю для тебя все, что смогу. Что ты можешь? С досадой протянула Йока. Что касается того, что в Саше нет больше силы, Реган задумался. Затем махнул рукой. Ничего не могу сказать. Не знаю. Но, уверяю тебя, она была. Великая сила. Сейчас ее нет. Но согласись, большой сосуд рано или поздно можно наполнить. А маленький? Не понял Ангел. Маленький сосуд можно и не наполнять. В лучшем случае почувствуешь вкус напитка, но не напьешься. Надеюсь, это не намек на меня, насторожился Ангел. Возможно, я и самый скрытный из всех, но уж точно не самый догадливый. В некоторых смыслах ты больше, чем остальные. Успокоил священника Леган. И все-таки, упрямо продолжила Йока, оставим обиды на пустом месте. Куда вы идете? Да в храм же, клянусь жертвенной жаровней, – воскликнул Ангус. «Я, по крайней мере, а остальные вместе со мной. А потом уж, как получится». «Как получится?» – настаивала Йока. «Йока, не мне тебя обманывать и не тебе обманываться», – вздохнув, произнес Лиган. «Мы идем в храм Элла, чтобы взглянуть на светильник Элла. Я уже описал, что происходит в Даре и на окраинах Элла-Ирана. Не думаю, что удивил тебя чем-то. Если я скажу, что мы хотим попытаться залечить язву на теле Дары, ты будешь вправе смеяться. Но это так. Если я скажу, что мы хотим остановить Арды Слимита, ты будешь вправе назвать меня сумасшедшим. Но и это так. И я не знаю, хватит ли на все это жизни моих друзей, если я прожил лиги и лиги лет, но не продвинулся к этой цели и на шаг. Продвинулся. Негромко бросила Линга. А как же Саш? Он не маг, отрезала Йока. Разве только маги вершат судьбами мира? Спросил Лиган. Наступила тишина. Саш слышал неровное дыхание друзей и думал, что когда слышишь голос в темноте, не видя лица, истина кажется более значительной, чем обычно. А ложь обнаруживает себя даже полутонами. Впрочем, разве кто-то из его спутников лгал? Что-то я не понял. Шумно почесался Ангус. Если Саш не маг, тогда кто спас мою шкуру на холме Мерсилванда? Что это за колдовство? Трава засыхает, загорается. Элбаны спускаются с холма, и они же остаются стоять на прежнем месте. Честно могу признаться, меня до сих пор беспокоит та история. Тем более, что все могло случиться и наоборот. Представляете, мы стоим на вершине, а наши двойники спускаются с холма, садятся в лодки и уплывают на другой берег Силаулиса. Мороз по коже. Да и к тому же старые священники говорили, что колдуны могут создавать двойников, но каждый двойник уносит с собой частичку духа оригинала. Так что как бы не похудеть теперь? Не похудеешь, оборвала Ангиса Йока. Все, что ты рассказал, не относится к искусству. Это первородная магия. Она не требует заклинаний и каких-то особенных знаний. Для нее нужны только сила и способность этой силой управлять. Талант. Только Тоха не обманешь. Никогда он не перепутает пресную лепешку с блюдами королевской кухни. Саше нет силы. Что ты хочешь этим сказать? Раздраженно выпрямился Лиган. Нас обвели вокруг пальца? Кто? Саш? Кто же тогда колдовал? Кто-то другой. Усмехнулась Йока. Вам лучше знать. Среди нас нет магов. Решительно отрезал Лиган. И о своей силе та же Линга знает не больше, чем сказала ей ты. Тоха действительно не обманешь. С чего бы это он решился запустить огненную змейку именно к Сашу? Любого обычного мага Тох уничтожил бы щелчком пальца. И не говори мне, что Балтаир не силен. Я скорее готов поверить, что твоя сила безмерна, Йока. Уверен, что можно сосчитать на пальцах двух рук всех элбанов Эллия, которым подвластно перекидывание. Что тебя так удивило в болезни Саши? Не в этом ли кроется его сила? Сила? Задумалась Йока. Хорошо. Я отвечу. Меня удивили две вещи. Первое – излечение Саши. Да, Линга очень помогла ему. Но я была больше, чем уверена, что вылечив его тело, я не смогу сохранить разум. И Лингут не смог бы. Заклинания, которые с огненной змейкой отправил к Сашу Тох, не ранят. Они уничтожают. Заклинание мертвого копейщика, которое расползается по сосудам, лишает Элбана разума навсегда, словно соскабливает металлическим лезвием. Еще будучи в империи, Лингут пытался лечить несчастных, которых отбивали у колдунов Рада до окончания обряда. Тех, по которым голубой орнамент только начинал расползаться. Их привозили связанными по рукам и ногам. Колдун возвращал к жизни каждого шестого. Но они навсегда оставались полоумными придурками, которые пускали слюни и ходили под себя. К счастью, у короля Слимита мертвых копейщиков никогда не было слишком много. Срок их годности недолг, от силы месяц. А у Саши узор захлестнул уже грудь. Даже Лингут не взялся бы за мертвеца. А Йока взялась, хмыкнул Лиган, и добилась успеха. Пожалуй, недостаток опыта может оказаться благом. Но ведь Саш еще не был мертвецом. Не знаю, бросила Йока, но есть и вторая важная вещь. Когда великий маг уничтожает силу противника, на ее месте остается пожарище. Пустота. Как обрубок на месте руки воина, по которой враг ударил мечом. Я бы это увидела. но ничего такого нет. Саш – обычный Элбан. Человек. Слабый человек. Он едва идет за тобой, Леган. А Линга уже давно оправилась. Ее не жалила змейка, спокойно объяснил Леган. И она – дочь этой земли. Выйдем на равнину, я подлечу Саше другими средствами. Дорога и лучи Алателя сделают свое дело. Нам еще пригодится воин, который в одиночку может расправиться с Архом. Что касается его силы, я бы подождал делать выводы. Согласен только с тем, что он не властен над ней. Ее нет, упрямо повторила Йока. Или ты ее не видишь? Спокойно продолжил Леган. Это не одно и то же. Посмотрим. На демона огненная змейка не действует, потому как демон – существо, в котором силы больше, чем тело. Смертного заклинания убивает. А что если Саш посередине между этими существами? Не это ли все объясняет? Скорее я – нечто среднее между Нари и Белу, расхохоталась Йока. Саш – непростой Элбан. Неожиданно вмешался Тиир, с трудом подбирая слова. Я обучался магии в Диелиа. Конечно, я не маг. Мне подвластны только простые и хлопотные заклинания. Я могу зажечь костер, не имея огнева, снять боль, остановить кровь. У меня нет таланта колдуна, но все необходимое воину и правителю я знаю. Так вот, учителя говорили мне, что нельзя погубить мага, который не осознал своей силы. Его можно убить, как простого Элбана, но его сила, как облако. Она расплывчата и неуловима. В этом и риск стези мага. Обретая смысл собственной силы, он становится уязвим. «Я бы не отказался от такой уязвимости», – воскликнул Ангус. «Правда, первое, чему бы я научился, распознавать всякие колдовские штучки против своего же брата, разные там огненные змейки и прочую дребедень». «Я смотрю, в магии вы разбираетесь лучше меня», – кивнула Йока. «Или стоите горой за своего друга, который, как я поняла, уже не раз выручал вас. Так может, он выручит нас и теперь?» Я многое могу, но я не каменный червь, чтобы вгрызаться в скалу. Это меня, кстати, немало радует, ехидно вставил Ангус. Я не только не собираюсь рассматривать облако, которое, по словам принца, может прятать несуществующую силу Саша, продолжила Йока. Я вообще ничего не имею против него. Я, как вы все заметили, вылечила вашего друга. Спасибо, Йока, в который раз повторил Саш. Так может быть, я имею право знать, куда вы идете? Отмахнулась от него Йока. Даже будучи колдуньей, женщина остается женщиной. Щелкнул пальцами Леган. Вряд ли я, повтори свои слова в третий раз, скажу тебе больше, чем ты уже знаешь. Хорошо, я попытаюсь. Только сначала ответь на вопрос. Зачем тебе это? Мне это нужно. С нажимом произнесла Йока. Я ищу знания и силы. Это мой путь. С тех пор, как я покинула свой дом и девчонкой Ари, сошла с корабля у Индоинской крепости. Это было 2 варма лет назад. Мой дом далеко за морем. Я уже почти забыла о нем. За эти годы я исходила почти весь Эл-Айран. Я была в Адии, в Лигии, в Азре, Сварии, Эйдмере, Империи, Салмии, за Андарскими горами и на Крайнем Севере. Я собирала знания по крохам. 2 варма лет назад Эл послал мне учителя Лингуда. Не всегда он находил для меня достаточно времени. Часто отлучался по своим делам. Но я выучилась многому. Уходя, он сказал, что мое обучение закончено. Но я по-прежнему хочу знаний и силы. «Чему ты хочешь научиться у нас?» Удивленно спросил Леган. «Неужели ты думаешь, что я упущу случай говорить с тобой, старик?» Ответно удивилась Йока. «Не ты ли последний свидетель всей истории Эл-Айрана? Кто, кроме тебя, раскроет мне тайны этой земли?» «Тайны?» Задумался Леган. Не все тайны мне известны. Но ты пытаешься их разгадать, настаивала Йока. Подумай о моей просьбе, старик. Если наши пути сойдутся, я могу помочь вам. Согласись, хороший колдун на опасной дороге вовсе не помеха. Оставим Сашу сражаться с архами, а колдовство предоставим тому, кто им владеет. Что скажут об этом мои друзья? Подумав, спросил Леган. Я соглашусь с твоим решением, Леган, сказала Линга. Я не против. Подал голос Тиир. «Худенькая ты, Йока», — заметил Ангус. «Мешок нести не сможешь. С другой стороны, и ешь немного. Пожалуй, я тоже согласен. Хотя чего меня спрашивать? Я ведь только до храма Элла с вами. А там служба и страдания по расписанию». «Я согласен», — откликнулся Саш. Что ж, помедлил еще немного Леган. Попробую коротко предположить наш путь. Предположить, поскольку вижу общую цель, но не вижу пока дороги к ней. Думаю, что тот, кто лиги лет назад под личиной Бренга убил Алона, все еще жив. Его подручные либо пытаются завершить его дело, либо хотят вернуть силу своему повелителю. Надеюсь, нам удастся помешать им. Надеюсь, что именно победа над этим врагом излечит Дару и весь Эллиа. Как тебе эта цель? Сдвинуть с места гору Мерулиа не намного легче. Ну, двигать гору я бы отказалась точно, усмехнулась Йока. Хотя мы почти под ним. Кто же этот правитель? Думаю, что это все-таки Брен, твердо сказал Леган. Подожди, возмутился Ангел. Насколько я понял, известия, что вы принесли с острова снов, отрицают это. У него нет имени. Я долго думал об этом, твердо сказал Леган. Никто не знает, как был наказан убийца Алона. Бренга нет ни в садах Элла, ни во владениях Онгра. Кто, кроме него, мог обнажить меч Бренга? Никто. Кто, кроме него, мог пожать руку Алону и остаться неразоблаченным? Никто. А что, если боги прокляли его и лишили имени? Разве имени можно лишить? Неуверенно спросил Ангел. Можно лишить жизни. Имя можно только забыть. Пока Бренгу продолжают поклоняться, у него есть имя. Надеюсь, мы это узнаем, бросил Леган. Но не слишком ли много совпадений? Кроме всего прочего, мы узнали имена некоторых демонов. Лакум, Инбис, Ила, великий колдун Дагар также связан с этой историей. Человек, чья сила сравнима с силой демона. Человек, чьи годы почти не уступают моим. Все они слуги Бренга. Дагар был хранителем знаний Дес, смотрителем библиотеки в замке Бренга, затем строителем Слимита. Ила – страж северных ворот Эллиа и ворот Десгарда. Инбис – страж замка Бренга. Лакум – вот самое зловещее имя в этом списке. Оно многое бы сказало узникам подземелий замка Бренга, в том числе и Арбану-строителю. Что еще нужно? «Я пойду с вами», – негромко сказала Йока. «Хорошо», – вздохнул Леган. «Вот еще, что я хотел бы сказать тебе, Йока, прежде чем поведать уже известное моим друзьям. По поводу мудреца, который уже не первую эпоху убегает от своей смерти. Я не убегаю от смерти. Я иду с ней под руку». Они шли и еще 3 дня. Тоннель начинал все круче уходить вниз. В какой-то момент Саш подумал, что еще немного, и он упадет и покатится по желобу, когда Леган остановился. Старик щелкнул огневым, зажег факел и поднял над головой. Холодом тянуло из отверстия. «Неужели пришли?» – спросил Ангус. «Не знаю». Леган смотрелся во тьму. «Впереди открытое пространство, но у меня нехорошие предчувствия». «Опасность», – подтвердила Йока. «Но не магия». «Но если не магия, тогда мы справимся», – звякнул мечом Ангус. «Чем дальше, тем больше я начинаю ощущать себя воином. Надеюсь, орды радов в этой норе не поместятся, а архи тем более. А каменные черви ведь не ползают по уже прорытым тоннелям». «Смотрю, ты осведомлен о привычках каменных червей», – заметил Леган. «Я люблю копаться в древних манускриптах», – хвастливо ответил Ангел. «Охотно верю», – кивнул Леган. «Больше ни слова. Идите за мной, но держите оружие наготове». Тоннель раздался через полварма шагов. Леган потушил факел. Мгновение его спутники привыкали к темноте. Затем почти одновременно восхищенно выдохнули. Прямо над их головами сиял круг звездного неба. Его границы обрывались вниз вертикальными стенами. В бледном свете звезд камень казался серым. «Пропасть!» – прошептал Киев. «Да уж», – согласился Ангел. «Стенки-то никак не меньше 3-4 вармов локтей высоты. Не выберемся». «Скорее всего», – подтвердила Линга. «Смотрите». Под ногами лежали кости. Не говоря ни слова, Леган прошел вперед. Остановился перед возвышением. Обернулся к Йоке. «Южный провал?» «Не думаю, что в мраморных горах есть еще одна похожая пропасть», — процедила сквозь зубы колдунья. «Согласен», — кивнул Леган. «Тем более с такой кучей костей». Саш пригляделся и похолодел. Скалили зубы раздробленные черепа. Поблескивали в звездном свете ребра. Темнели обрывки одежды. «Вот так попали», — протянул Ангус. Слышал я про эту ямку, но уж не надеялся попасть в нее. Да и не собирался, впрочем. Путь сюда только один. 3 вармолоктей полета после того, как гостеприимные банды столкнут тебя с края. И не дай Эл остаться живым при падении. Шиганы пожирают все, что упадет. Не шиганы, мотнул головой Леган. Кое-что не менее страшное. Никого не удивляет, что нет запаха гниющей плоти. Кости словно отполированы, заметил Киир, подходя к Леганду. Хотя многие из них мне кажутся свежими. Так оно и есть, задумался Леган. Я думаю, это щелкуны. Они впрыскивают в трупы яд, а когда тот превращает плоть в лужу слизи, просто высасывают ее. Что такое щелкуны? Напрягся Ангус. Что-то я не слышал о подобных тварях. В древних книгах, которые ты так любишь, они назывались костяными мечниками, объяснил Леган. Не бойся, до утра нам ничего не угрожает. Эти твари оживают только с лучами Алателя. Собственно, зачем им шевелиться раньше? Банги казнят невольников по утрам. Приглядись, ничего не видишь на стенах провала, на высоте в 2-3 дюжины локтей. Ничего, растерянно пробормотал Ангус. Какие-то камни или свертки. Это спящие костяные мечники? Они висят на стенах? Ты ничего не путаешь? Их здесь лиги. Думаю, что они ужасно голодны. Говорят, банги целую эпоху отвоевывали у них пещеры мраморных гор. Саш поднял голову. Стены провала были словно покрыты почками. Будто гигантская бабочка отложила лиги грязно-серых яиц размером с человека на стены пропасти. И вправо, и влево они тянулись сплошной полосой, насколько хватало глаз. «Почему же они не разбегутся по всему Эл-Айрану?» с ужасом спросила Линга. «Это древние твари», объяснил Леган. «Их время прошло. Щелкуны живут в неглубоких пещерах и провалах. Но банды давно уже захватили пещеры, а сами становиться пищей для щелкунов никогда не желали. Здесь же сравнительно тепло и достаточно еды. Или банги не оставляют этих тварей без пищи, или они при необходимости пожирают друг друга. Или нас, довершила фразу Йока. Надо выбираться отсюда. До рассвета не так уж и долго. Но как? Воскликнул Ангус. Ты-то можешь превратиться в какую-нибудь птичку. А что делать остальным? Я просилась идти с вами, но не лететь, отрезала Йока. Ищем выход, решил Леган. Я и Ангус идем по краю провала вправо. Саш и Йока влево. Линга и Тиир осматривают середину. Встречаемся на той стороне. Выход должен быть. Каменный червь как-то попал в эту пропасть. Стараемся не шуметь. И тебя это касается в первую очередь. Старик повысил голос на Ангуса, который сухим треском раздавил череп. Йока пошла влево, не оборачиваясь. Саш старался от нее не отставать, удивляясь, как она умудряется наступать на сухие кости, не раздавливая их. С каждым шагом надежды на расщелину или отверстие таяли. Стена монолитом уходила в слой костей. Достигнув левого края провала, Йока обернулась. Мгновение рассматривала Саша. Затем сказала: «Я всегда говорю то, что думаю. Или молчу». «Я понял», кивнул Саш. «Я не чувствую в тебе страха. Все боятся. Даже мудрецу не по себе. Ты не боишься. Отчего?» «Я устал бояться», пожал плечами Саш. «Мне кажется, что в каждом Элбане есть какой-то запас чувств. Страха, радости, гордости, ненависти. Во мне страха было предостаточно, но он весь кончился». «Понятно», — нехорошо усмехнулась Йока. «Сменился обреченностью? Ерунда. Элбана можно вычерпать только вместе с жизнью. А в тебе жизнь еще забурлит. Нужно бояться. Не бояться только сумасшедшие». «Похоже, я поглупел в этом мире», — равнодушно заметил Саш. «Значит, придется тебя лечить», — прищурилась Йока. «После того, как ты покажешь себя в бою». «Бой будет?» — спросил Саш. «Скоро рассвет, а значит и бой», — объяснила Йока. «Щелкуны ориентируются по запаху и звуку. Уйти нам уже не удастся». «А твоя магия?» «Здесь моя магия уничтожит не только щелкунов, но и нас», — отрезала Йока. «Да и не хватит моей магии на армию ужасных тварей. Если бы все было так легко, маги правили бы этим миром. Идем». Легант уже нашел ход. Это было продолжение пути каменного червя. Ангел с трудом разгреб кости, которые засыпали отверстие на 3, и вытер вспотевший лоб. Небо светлеет, надо поторапливаться. Эх, жаль, ни одного камня, чтобы заложить за собой ход. Только кости. Костями и будем засыпать, приказал Лиган, вылезая из отверстия. Ход тянется на 5 дюжин шагов с небольшим уклоном. Потом резко уходит вниз. Судя по запаху, здесь было логово какого-то зверя. Но другого выхода у нас нет. На всякий случай, вот веревка. Киир, закрепи ее на выступе скалы над входом. Все внутрь. Теми костями, что остались внутри, попробуем закупорить ход. Шевеляться, показал на начинающей дрожать тени щелкунов Ангус и с удивительной быстротой юркнул в проход. Киир залез последним, разматывая веревку и обходя друзей, сгребающих к выходу кости, спокойно сообщил. Пока еще сонные, но уже начали передвигаться. По стенам ходят, как мухи. У всех есть какие-то способности. С дрожью прошипел Ангус. Кто-то летает, кто-то ходит по стенам. Если я выживу после этого путешествия, вывести меня из храма Элла можно будет только мертвым. Главное, не внести тебя туда мертвым. Безрадостно заметил Лиган, зажигая факел. Все, хватит, уходим. Попробуем спуститься вниз. Веревка прочная. Надеюсь, ее не оборвут щелкуны. Не попробуем, мрачно сказала Йока. Лиган поднял факел и отпрянул. В темноте уходящего вниз тоннеля блеснули глаза зверя. «Что это?» – прошептал Киир, осторожно оттесняя в сторону колдуньи и вытаскивая меч. «Шиган!» – медленно проговорил Лиган. «Я бросил вниз несколько костей и, наверное, привлек его. Хотя, может быть, он отправился на утреннюю охоту». «Шиган?» – почти простонал Ангус. «Как ты определил?» «Я однажды видел скелет Шигана. Смею уверить, я поместился бы в его желудке целиком». «Ты прав», – отметила Йока. Нас спасает именно его размер. Он не может выпрямить лапы в тоннеле. А шиганы нападают только с прыжком. Скорее, он охотится тут на щелкунов. Поморщился Лиган. Если они заглядывают в тоннель, то без сомнения попадают прямо в пасть зверю. Зачем ему прыгать? Достаточно просто ждать. Саш вгляделся в темноту. Бесформенная туша занимала почти всю высоту тоннеля. В свете факела поблескивали глаза и зубы. Чудовище припала к камню, открыв пасть, которая перекрывала проход наполовину. «Дрянью какой-то от него пахнет», — поморщилась Линга. «Это как раз значения не имеет», — попытался изобразить бесшабашность Ангус. «Ведь не мы его собираемся есть, а он нас. Улегся. Ждет, когда мы сами свалимся ему в пасть». «Нет, Линга, эти зубы у тебя на руке висеть не будут». «С чего бы таскать такую тяжесть на руке?» — прошептала в ответ Линга. Хватит упражняться в красноречии. Зло прошипела Йока. Щелкунов слишком много. А с шиганом я не справлюсь. Эта тварь защищена от магии. Что делать? Готовиться к завтраку. Ангус попятился к выходу. Неожиданно поскользнулся и упал. Лиган, простонал священник, цепившись в натянувшуюся веревку. Как думаешь, какую позу принять? Желательно, чтобы смерть была быстрой и безболезненной. Тише, потребовал Лиган. Старик разглядывал пол тоннеля. В бледных лучах, пробивающихся сквозь завал костей, поблескивали капли росы. «Что это?» «Роса!» – засадой воскликнул Ангус. «Сырость! Или ты думаешь, что я поскользнулся на последствиях собственного испуга? Ты что, не знаешь? По утрам на камнях бывает роса». «Здесь довольно тепло и сухо», – не согласился старик. «К тому же, отчего роса только в одном месте? Видишь, пятно размером в 2 локтя». «Вода в камне!» – пробурчал, поднимаясь Ангус. «Вода! Источник, ручей, подземная река! Мы что, воду сюда пришли добывать?» Не обращая внимания на священника, Лиган припал к мокрому пятну ухом, постучал куском кости, подозвал Лингу. «Послушай, кажется, что-то есть!» – подняла голову Линга. «Я слышу шум воды, только очень слабо, как за стеной. Не сможем пробиться!» «Может быть, позвать еще одного каменного червя?» съязвил Ангус. «Так он выпихнет этого шигана прямо на нас». «Ой, демон, меня забери!» Возня послышалась у входа. Затем веревка натянулась, выскользнула, обжигая священнику пальцы, и исчезла. И сразу костяное щелканье донеслось у входа. Киир шагнул вперед. «Стой!» остановил его Саш. Мелькающие тени показались ему странно знакомыми. «Я знаю этих тварей. Кажется, знаю», прошептал он. Последи за этим чудовищем. Если что, кричи. Йока бросила на Саша холодный взгляд, опустилась на колени, приложила к камню ладони, подняла голову через мгновение. Почти половина локтя. Толщина свода подземной реки. Попробую. Не уверена, но попробую сделать проход. Эх, владей Линга собственной силой. Ладно, отдам все, что есть. Но потом меня придется нести. Кто тут умеет плавать? Все? Тиир, не увлекайся охотой на Шигана. Не дай утонуть старушке Ари. И снова Саш поймал вопросительный взгляд Линги. Нашел в себе силы улыбнуться. И шагнул к выходу. Он уже узнал будущих противников. Это были гигантские богомолы с костяными лезвиями с тропы Арбана. Сейчас, мешая друг другу, они суетливо разгребали кости. Точно такие же, как тогда. Правда, на тропе у него была возможность ошибиться. К тому же, там он путешествовал один. Саш невольно потер предплечье, в которое однажды вонзился костяной клинок. Сжал рукоять меча. С некоторым беспокойством потянул его наружу. Меч плавно вышел из ножен, блеснул прозрачным лезвием, внушая уверенность. Саш на мгновение закрыл глаза, попытался призвать так странно исчезнувшую силу. Ничего не отозвалось изнутри. Что ж, придется положиться только на умение и удачу. Саш оглянулся. Ангус, слизывая капли пота с верхней губы, замер с мечом позади. Линга натянула тетиву. Лиган стоял над Йокой, которая начертила круг на камне, закрыв глаза, уперлась в него ладонями и что-то шептала безостановочно и тягуче. За ними во мраке угадывался силуэт Тиира. Когда последние кости были сметены в сторону, в проходе появилось первое чудовище. Затрещали костяные лезвия, угрожающе завертелась маленькая голова. Стрела Линги скользнула по панцирю и отлетела в сторону, не причинив щелкуну вреда. Костяной мечник застрекотал и двинулся вперед. Саш сделал мгновенное движение, и щелкун повалился на камень. Трое следующих попытались протиснуться в ход. Двое потащили наружу сородича, разрывая и пожирая его на ходу. Третий пошел, пощелкивая на Саша. Остальные теснились у входа. «Линга!» — крикнул Саш, когда очередная стрела отлетела от гигантского насекомого. «Стреляй только в пятно на груди. Вот сюда!» Он уложил еще двоих чудовищ. Третьего подстрелила Линга. Их начали пожирать прямо у входа. Но уже следующие ряды давили, толкая пирующих на Саша. «Ах, эти банги!» — недовольно прошипел Ангус. «Где они там пропали? Завтраком для своих питомцев». «Скоро!» — едва прошептала Йока. «Хотела бы я знать, кто мне помогает». Струйки крови побежали у нее изо рта, из носа, выступили на пальцах. Она затряслась, надавила ладонями сильнее, зажмурилась, проваливаясь неведомо откуда появившийся песок. И вдруг кувыркнулась в грохочущую темноту, отчаянно просипев. «Не медлите!» Тиир мгновенно нырнул за ней, задвигая меч в ножны уже на лету. Легант пихнул вниз Лингу, потянул за мантию Ангеса и крикнул в мельтешение серых теней. «Саш!» «Сейчас!» – процедил тот сквозь зубы. «Еще парочку, а то им тут нечем питаться!»